Часть вторая. 5 лет спустя. Первая. Роза присела, чтобы застегнуть застежку ее любимых светлых туфель с квадратным носом. Она купила их себе сама после того, как впервые заработала с помощью преподавания английского деньги, которых хватило не только на месяц жизни в Москве и оплату квартиры, но и на красивую обувь. «А что ты Ане в итоге подаришь?» — спросила Оля, прислонившись боком к стене тут же в коридоре. Роза подняла взгляд. Подруга уже накрутила волосы, и кудри красиво обрамляли ее лицо. Именно резкая, откровенная красота Олиного лица впечатлила Розу на первом курсе, когда она заметила ту среди одногруппников. «Сертификат в магазин украшений», — ответила Роза. «А ты?» Еще не придумала. Блин, надо было сделать, как ты, просто у Ани спросить, что она хочет». Роза поднялась, застегнув застежку, и постучала пальцем по своему виску. «Мудра не по годам», — сказала она. «Мы с тобой тогда уже на месте встретимся? Я домой не заезжаю?» Оля кивнула и закрыла за ней дверь. Подружились они не сразу. Розина соседка по комнате в общежитии поменялась местами с Олей, и та заселилась к Розе. Оля была сдержанной, резкой и неэмоциональной. С порога она строго заявила, что чутко спит и терпеть не может, если после отхода ко сну кто-то не выключает свет. Поэтому Роза ее боялась, и они почти не общались. Каждая сидела в наушниках или занималась своими делами. Затем однажды Оля заметила, что Роза постоянно скидывает звонки от мамы и от какого-то дяди Вилли. Она не выдержала и спросила, почему Роза так поступает. Та пожала плечами, хотела промолчать, но одиночество и так давившее на нее все эти месяцы новой жизни вдруг стало совсем невыносимым. И она сказала: «Если я отвечу, я расплачусь. Я хочу домой». И слезы полились сами собой. Оля не бросилась ее утешать и обнимать, а только нахмурилась и, сердито стуча кружками, отправилась заваривать чай. Потом, когда вернулась, протянула Розе одну из кружек и сказала: «Это пройдет. Надо просто пережить». «Я знаю, но мне так тоскливо, я очень скучаю. Я хочу домой, я хочу к маме. Я хочу гулять с ней по набережной». Роза по-детски вытирала сопли ладонью, икала от слез и с тоской думала, что вот и рухнул ее образ независимой самостоятельной девушки. «Я хочу с дядей в кафе ходить. А тут шумно, я никого не знаю, меня никто не любит. Я с 14 лет по сиротским домам таскаюсь. Знаешь, как херово было? Если я в 14 смогла, то ты в 18 точно справишься. Тем более, что у тебя-то семья есть». В поезд прыгнула и погрелась в маминой любви пару дней. «А меня никакой поезд не довезет». Удивленная открывшимися биографическими фактами Оля, Роза перестала плакать. Мысль о том, что ей нужно преодолеть то, с чем смогла справиться девочка-подросток, вмиг уменьшила масштаб катастрофы и невыносимость проблем. Так напуганный экзаменом школьник успокаивается, узнав, что первоклассник уже написал этот же экзамен на 5. «И прости, если я лезу в личное», — добавила Оля, отпивая чай из кружки. «Не отвечай, если не хочешь, но кто такой дядя Виля? Это псевдоним или что?» Роза рассмеялась, и с тех пор отношения их постепенно становились все теплее и теплее. А потом уже на 3-м курсе они решились переехать из общежития и снять квартиру. Для них это была первая по-настоящему большая трата. А поскольку ни у одной из них не было по-настоящему устойчивого источника дохода, они волновались и не отказывались от комнаты в общежитии. Но постепенно жизнь устаканилась, уверенность в том, что они всегда смогут заработать, больше их не покидала. С этого момента Роза начала ощущать себя по-настоящему взрослой. На 2-м курсе, когда ее знание английского стало уже более чем удовлетворительным, она стала потихоньку искать учеников, которым нужно было подготовиться к экзаменам или просто подтянуть язык. Репетиторство приносило первый год скромный доход, но все-таки этого хватало на то, чтобы освободить маму от необходимости присылать деньги. Это была главная цель с тех пор, как Роза бестолково проговорилась маме, что средств, которые та присылает, едва хватает на месяц, и увидела в маминых глазах мелькнувшее отчаяние, потому что больше она отправлять никак не могла. Постепенно учеников становилось больше, и сейчас, к 5-му курсу, Роза стояла на ногах более чем уверенно. Жила только на то, что зарабатывала сама. А этого хватало с лихвой, и на помощь маме, и на рестораны, и на такси, и на новую одежду. До квартиры одного из своих учеников Роза добежала быстро. Он жил буквально через три дома в премиальной, недавно построенной многоэтажке с огромным благоустроенным двором. Только из-за близкого расположения и баснословной ставки Роза согласилась проводить занятия очно. Обычно для встреч с учениками она использовала интернет. «Здравствуйте, Роза Романовна», — лениво сказал Вова, открыв дверь. Вова Розе в первую встречу не понравился. Обычный 13-летний, еще не вытянувшийся недоросль. Единственный ребенок в обеспеченной семье, он являлся живым определением слова «избалованность». Учился он в 7 классе, хотя «учился» громко сказано. Скорее, просто присутствовал на уроках. Его родители наняли Розу, чтобы она подготовила его к учебе по обмену в другой стране. В следующем году они хотели отправить его в Канаду или в США. Вова талантами не блистал. Предпочитал компьютерные игры и футбол учебникам. И, насколько могла судить Роза, пользовался популярностью среди своих одноклассников. Подход к нему она нашла не сразу. Он так ленился, что Роза даже хотела отказаться от занятий. Тянуть к знаниям того, кому это не нужно. Дело бесполезное и неблагодарное. Но на одном из занятий случайно выяснилось, что оба любят хорошие фильмы ужасов. Вова тогда протрещал на английском почти час, рассказывал про свои любимые ужастики. После того урока он стал воспринимать Розу как человека, который разделяет его интересы, а не просто как безликого учителя. И дела их пошли в гору. «Роза Романовна, а можно мы сегодня закончим пораньше? Мне надо будет бежать». «И куда тебе надо будет бежать?» «Да так». «О, подростковая таинственность, что ты со мной делаешь?» «Да просто все собираются, я тоже хочу». «А ты мне на английском эту же фразу сможешь сказать?» «Если сможешь, закончим». Вова закатил глаза, но все-таки задание выполнил. Однако во время урока Роза заметила, что он какой-то нервный, постоянно отвлекается, смотрит на экран телефона и рассеянно слушает объяснение новых правил грамматики. «Роза Романовна», — наконец сказал Вова. Она вздохнула. «Да». «Вот вы же вроде нормальная». «Вроде да». «Вы бы как хотели, чтобы я вас потанцевать пригласил?» «Меня?» «Ну, не прямо вас. Просто если представить, что вы девушка, вы бы...» «А я кто, по-твоему, Вова?» «Ой, я не в том смысле». «Ладно, слушаю тебя. Продолжай». «Если бы я была девушкой?» «Вот как бы вы хотели, чтобы вас на танец пригласили?» «Интеллигентными словами. И не забудь, главное, чтобы ты девушке нравился». Он тут же уверенно улыбнулся. «Ну, нравится. Нравлюсь я всем девчонкам. Скажите, я же очень красивый». «Чуть меньше самовлюбленности, Вова, и перед тобой будет открыто сердце любой девушки». «Нет, Роза Романовна, я уже давно все понял. Вы меня не учите тому, что не знаете. Вы в английском хороши, а я все-таки в девчонках толк знаю. Просто Юлька какая-то сложная. Один раз меня уже отшила. Но ясно, что так, перед подругами красовалась. Главное, чтобы и ей это было ясно». Когда Роза уже собиралась уходить, а Вова стоял в прихожей и, привалившись к стене, с нетерпением ждал, когда можно будет захлопнуть дверь, она все-таки решила добавить. «Если девочка...» «Юля все-таки настойчиво просит к ней не лезть. Ты не лезь, Вова. Может, ты правда ей не нравишься. Такое бывает, хотя тебе, наверное, трудно представить». «Я нравлюсь, Роза Романовна, нравлюсь. Она просто красуется, я же говорю. Все схвачено и проверено». Она не стала спорить, попрощалась и ушла.